Человек и собака один. В мире, который мы знаем, среди разнообразных видов, превосходящих остальных, взявших верх в процессе эволюции, не существует ни одного, за исключением собаки, который навел бы на мысль о присутствии человека. Морис Метерлинк. С того самого времени, как появилась собачья порода, для каждой собаки человек стал Наполеоном. Олдос Хаксли. Человек в собачьем представлении и есть тот идеал, каким мы видим Бога. Холбрук Джексон. Собаки отдают нам себя без остатка. Мы являемся центром их вселенной. В нас сосредоточена вся их любовь, их преданность и вера. Они служат нам за объедки. Несомненно, для человека это самая выгодная сделка из тех, что он когда-либо заключал. Роджер Карос. Сидеть с собакой на склоне холма в ясный полдень — это все равно, что вернуться в рай, где ничего не делание не вызывало скуку, а приносило спокойствие. Милан Кундера. Существует общеизвестная истина о том, что собака, по существу, является тем, что сделал из нее хозяин. Она может быть опасной и злой, ненадежной, подобострастной и трусливой. Она же может быть преданной и верной, отважным защитником и самым надежным другом. Ранульф Фиенес.